Семеро детей за 11 лет – явление обычное для той эпохи. 11 лет беременности для такой женщины. Ведь это ад. Молодость, красота, надежды на успех, поэтический идеал блестящей жизни – все принесено в жертву отвратительному закону воспроизведения рода. И здоровая женщина становится простой машиной для деторождения. В рассказе «Прощай» очаровательная любовница становится толстой наседкой. Она высидела 4 девочек. О, этот глагол! Так же, как и в Монториоле, здесь принимается в расчет лишь реакция любовника на обожаемую женщину, безвозвратно утратившую всю свою поэтичность. Сердце сжималось от острой боли, и в то же время во мне нарастало возмущение против природы, безрассудный гнев против жестокого, отвратительного разрушения. Творение Мопассан называет здесь разрушением, однако он обожает детей. Что же это означает? Да только то, что противоречивый Мопассан пытается примирить непримиримое и не может сделать этого. Этот человек связан. Следует ли продолжать? Безусловно, да. Если невозможно выбраться из темных лабиринтов биографии, то на помощь приходит анализ творчества. Для Ги трагизм человеческого существования – явление биологическое. Всякий ребенок несет в себе катастрофу, потому что в нем заключена жизнь. Все зло идет от него. Ребенок убивает мать при своем рождении. Ребенок становится отцеубийцей. Ребенка крадут. Ребенок появляется на свет в атмосфере тайны. У Мопассана ребенок очень редко является источником счастья. Мысль о маленьком существе, зачатом от него человеческом зародыше, что шевелится в ее теле, оскверняет его и уже обезобразил его, вызывала у Поля Бретеньи непреодолимое отвращение. Мопассан выражает это отвращение тем же глаголом «высиживать». Высиживать яйца. Даже в агонии он будет вспоминать об этих яйцах. Мопассан теперь не приемлет жизнь так же, как и смерть. Он находит абсурдным человеческое существование. Когда втайне рожденные дети Мопассана прочитали «Монториоль», они, видимо, многое сумели понять в своем отце. Летом 1883 года Ги жил в Шатель-Гийоне. Без всякого удовольствия испытал он на себе пытку водой, стянутой неким подобием смирительной рубашки из клеенки с резиновой кишкой во рту, которую врач засовывает в горло больному, вводя все глубже и глубже. Пациент Арман Лану задыхался, всхлипывал, икал, делал мучительные и тщетные попытки извергнуть из своего желудка заползавшую в него резиновую змею. Служитель повернул кран, и вскоре живот у больного начал заметно вздуваться, наполняясь теплой водой источника. В перерывах между отвратительными процедурами Мопассан изучает обитателей курорта, так же, как он изучал нормандских крестьян, грибцов лягушатни, чиновников министерства, арабов Алжира, журналистов из «Милого друга». Здесь встречаются представители всех слоев населения, всех народов, всего мира. Чудовищная смесь, одним своим существованием порождающая темные и опасные авантюры. Женщины осуществляют свои замыслы с очаровательной легкостью и быстротой, мужчины приобретают состояние, как Андермат, другие находят здесь смерть, как Обри Пастер, иных ждет трагический конец, они женятся. Мы вновь встречаем Мопассана в Шатель-Гийоне в конце июля 1885 года, и весь август он пишет роман, короткую и простую историю, развертывающуюся на фоне спокойного пейзажа. Ги, как всегда, работает по-своему, наблюдая, развлекаясь, во всем принимая участие, не делая специальных записей, но кропотливо собирая материал. Отсюда и появление псевдодневника курортника «Мои 25 дней». В этом произведении Ги беззаботен. Он со смешной гримасой пьет лечебную воду, расточает улыбки хранительницам целебной жидкости, прогуливается до Эрмитажа Сен-Суси и в долину Анваль, и, наконец, волочится за двумя незнакомками. История поездки в Ландо к озеру Тазена с двумя вдовушками очаровательна. Озеро Танзена круглое, синее, прозрачное, как стекло.